Выдержка из письма к верховному судье Ричарду Уэйли. Брюссель, 20 марта 1939. Как жаль, что в Европе нет Франклина Рузвельта. Он ясно видел эту ситуацию 2 года назад. Но, конечно, без вмешательства в европейские дела он ничего не мог сделать эффективно. Есть только один четкий вызов агрессорам по реальному вопросу о личной свободе и религии, и это голос босса. И в печати, и в дипломатических кругах сейчас это распространенное мнение. Во имя цивилизации очень жаль, что ясность ума и моральная смелость президента не могли быть применены к этой ситуации, пока не стало слишком поздно. Выдержка из письма сенатору Кею Питману, председателю комитета по международным отношениям. Брюссель, 21 марта 1939. Следующие несколько недель покажут, какую дверь Гитлер попытается закрыть первой. Дверь на востоке или дверь на западе. В немецкой военной стратегии аксиомой является, что Германия не должна сражаться на 2 фронтах одновременно. То, что он не будет долго оставаться пассивным – предрешенный вывод. Сообщения, опубликованные германским генеральным штабом в технических журналах, описывающие мощь и эффективность русской армии, по-видимому, притупили вкус Гитлера к походу на восток. Исходя из информации, которую я получаю из самых надежных источников и считаю достоверной, Гитлер предпринимает отчаянные попытки оттолкнуть Сталина от Франции и Англии. Если англичане и французы не проснутся, боюсь, он добьется успеха. Если он это сделает, то сможет переключить свое внимание на Западную Европу, не опасаясь нападения сзади. Выдержка из доклада государственному секретарю. Брюссель, 24 марта 1939. Дипломатические представители малых государств Европы обычно указывают здесь на то, что хотя прошла целая неделя со времени выступления премьер-министра Чемберлена в Бирмингеме, в котором он осудил вторжение Германии в Чехословакию, правительство Великобритании не смогло создать единого фронта, даже такого, как между Великобританией, Францией и СССР, по сравнению с быстрыми действиями германского фюрера на Балканах. Дневник, Лондон, 3 апреля 1939. Приехал сюда на выходные, чтобы повидаться с Уинстоном Черчиллем в его загородном доме. Утром у меня был долгий визит к Джо Кеннеди, долго говорили о европейской ситуации. Джо очень пессимистичен. Я тоже. Воспользовался случаем, чтобы подробно обсудить с Кеннеди ситуацию в России и предложил передать Чемберлену от меня, что если они не будут осторожны, то загонят Сталина в объятия Гитлера. Англия и Франция пренебрежительно отнеслись к России, их тогдашнему союзнику, исключив СССР из Мюнхена. Советы все равно не доверяют им и опасаются, что Англия и Франция пытаются заставить Россию таскать для них каштаны из огня и оставить их сражаться с Германией в одиночку. Сталин хочет мира для России превыше всего. Он может решить сделать ставку на Гитлера для своей безопасности, по крайней мере на данный момент. Я спросил, читал ли он копию моего краткого отчета о фактах в департамент, копию которого я ему посылал. Он сказал, что читал. Он признавал ценность России в военной ситуации. Но по сути России все равно пришлось бы воевать за Польшу или Румынию, и независимо от того, было ли формальное соглашение с Францией и Англией или нет. Это стало жизненно важно для собственных интересов России. Я сказал, что, по моему мнению, это неверная теория. Это было перво-наперво в России. Советы отчаянно старались не ввязываться в войну, если только они не были уверены, что с помощью конкретных реалистичных планов и очевидного перевеса сил в сочетании с Францией и Англией смогут победить Гитлера в случае войны. Или отпугнуть его до начала военных действий, предупредив Гитлера, что ему придется сражаться со всеми тремя. Из ряда важных и надежных источников я пришел к убеждению, что Гитлер прилагает все усилия, чтобы отлучить Сталина от Англии и Франции, потому что для его военного успеха было жизненно важно, чтобы он закрыл свои восточные двери, прежде чем начать наступление на Западном фронте. Так или иначе, кажется, невозможно произвести впечатление на эту лондонскую атмосферу. Пожалуй, единственный человек, который действительно понимает, что катастрофа неминуема, Уинстон Черчилль. Меня обнадежило, что вчера он сказал мне, что к середине года эта проклятая угроза шантажа с воздуха больше не будет существовать, потому что мы будем готовы. Выдержка из доклада номер 269 государственному секретарю в части, касающейся России. Брюссель, 4 апреля 1939. Неформальные личные беседы в Лондоне с мистером Дэвидом Ллойд Джорджем, мистером Уинстоном Черчиллем и послом Кеннеди. Примечание мемуариста. Имеется в виду, конечно, не застреленный в Далласе президент Кеннеди, а его папа Джозеф Патрик Кеннеди. Редкостный был экземпляр даже по тем временам. Папаша – откровенный бандит, торговец спиртным во время сухого закона, биржевой спекулянт. Поговаривали о его серьезных связях с ирландскими гангстерами. Баснословно богатый человек. Большой поклонник Гитлера, как водится, и убежденный антисемит. Создал в США на свои деньги натуральный мафиозный клан Кеннеди. Кроме президента, среди его сыновей был генеральный прокурор Роберт и сенатор Эдвард. Два внука тоже стали сенаторами. Ллойд Джордж ничуть не лучше. Этот бывший британский премьер отдавал приказы об интервенции британских оккупантов в Россию в 1918 году, помогал деньгами и войсками белым генералам Колчаку и Деникину, активно отстаивал идею расчленить Россию на ряд карликовых, зависимых от Британии государств. Не получилось. В начале 20-х полез усмирять Турцию под пятой Британской империи. Опять не срослось. Получили по полной от бойцов Ататюрка и пришлось убираться во свояси. И снова горячий поклонник Гитлера. Посол Дэвис, конечно, нашел с кем поговорить о России. Вот послушайте мистера Ллойд Джорджа. Какими бы отвратительными не были методы Гитлера, какими бы лживыми не были его дипломаты, какими бы ничтожными он не считал права прочих народов, в конечном итоге все это мы готовы ему простить, потому что он действует во имя защиты общих интересов, традиционных институтов и обычаев от коммунизма. Милая компания подобралась. Продолжаем. Из сказанного мистером Ллойд Джорджем вытекает следующее. Было жизненно необходимо, чтобы Англия всем сердцем и немедленно агрессивно вовлекла Россию в тесное сотрудничество с определенными и конкретными взаимными военными соглашениями. Он разговаривал с Невиллом Чемберленом об Италии, и он, Ллойд Джордж, считает, что Муссолини просто дожидается, когда Гитлер завладеет вниманием Франции, чтобы совершить военный поход в Африку. Это, вероятно, приведет к тому, что Средиземное море будет закрыто для военных транспортов, а с Франко в Испании линии связи для военно-морских кораблей и военных транспортов для доставки войск в Судан вокруг Южной Африки окажутся под угрозой немецких подводных лодок с испанской базы в Атлантике. Журнал «Брюссель», 15 апреля 1939. Сегодня президент обращался к Гитлеру и Муссолини. Готовы ли вы дать гарантии, что ваши вооруженные силы не нападут и не вторгнутся на территорию или позиции следующих независимых государств? В 29 перечисленных входит и Россия. Президент предполагает, что если это так, то он будет рад уведомить об этом различные страны, и, несомненно, от них будут исходить взаимные соглашения о ненападении. Примечание мемуариста. Только что мы цитировали речь Сталина, что мировая империалистическая война уже началась, а Рузвельт на этом фоне продолжает рассуждать о каких-то гарантиях Гитлера. Ну не смешно ли? Продолжаем. Дневник, Брюссель, 17 апреля 1939. Сегодня в печати сообщается, что президент СССР Калинин телеграфировал президенту. Поздравляю и выражаю глубокую поддержку в связи с вашим благородным обращением Гитлеру и Муссолини. Примечание мемуариста. Калинин, разумеется, полностью корректен в дипломатических рамках. Но звучит все равно, как издевка над Рузвельтом. Уже спасибо, барин. Помог так помог. Вместо общей борьбы против нацизма и угрозы воевать всеми вместе против агрессора, только и делается, что сотрясают воздух с высоких трибун. Продолжаем. Дневник, Брюссель, 18 апреля 1939. Сегодня я направил личное послание президенту и государственному секретарю, в котором выразил твердое убеждение, что решающим элементом в определении Гитлером того, будет ли этим летом в Европе мир или война, станет заключение Англии и Франции определенного соглашения с Советским Союзом, которое обеспечит им военную поддержку России в случае нападения Германии на Польшу.